Что касается верховного лорда механического убийцы, босс такого ранга будет появляться только в командных подземельях адского режима на 20 человек или командных подземельях тяжелого режима на 50 человек. Более того, механический убийца перед ними был боссом верховным лордом 50 уровня. Группе игроков 20 уровня было просто невозможно его убить. Одно только подавление уровня сделало бы игроков совершенно беспомощными. Проще говоря, даже если механический убийца решит стоять, не предпринимая никаких действий, команда из 100 человек Шифена все равно не сможет его убить. «Боюсь, что нашей боевой мощи может немного не хватить», — беспомощно заключила Водяная Роза, наблюдая за 9 механическими охранниками. «Им понадобится около 50 игроков 30 уровня, чтобы справиться с одним механическим стражем. Другими словами, им понадобится около 400 игроков, чтобы справиться с 8 механическими стражами перед ними. Кроме того, все 400 игроков должны были быть 30 уровня. Что касается механического убийцы, при нормальных обстоятельствах им понадобилось бы по крайней мере 300 игроков 50 уровня пипового порядка, чтобы его атаковать. Их нынешний состав не имел никакой надежды против такого монстра. Кроме того, эти 9 механических охранников определенно будут работать вместе, чтобы отразить вторжение. Перед лицом такой защиты команда Шифена превратится в самую мелкую пыль. Шифен осмотрел свое окружение. Вокруг скрытого склада стояло множество железных столбов. Более того, они были невероятно плотными и почти неразрушимыми. Между тем, у монстров механического типа была одна общая слабость. Хотя монстры механического типа обладали чрезвычайно высоким сопротивлением магии, защитой и силой атаки, эти монстры обычно имели очень медленную скорость передвижения. Их скорость атаки также была очень медленной. Кроме того, 9 механических охранников были большими, поэтому они не могли легко маневрировать между большими железными столбами. Внезапно, в голове Шифена возникла идея. «Танцующие пламя, возьми эти промежуточные ледяные гранаты. В начале рейда я хочу, чтобы каждый из вас выманил одного из этих механических стражей. Что касается механического убийцы, предоставь его мне. Все остальные, атакуйте механических стражей с НПЦ-охранниками. Помните, не позволяйте ни одному из этих монстров приблизиться к вам. Кроме того, не забудьте уклониться от навыков этих механических монстров. Хотя они двигаются медленно, навыки, которыми они обладают, компенсируют скорость». После указаний, Шифен достал стек промежуточных ледяных гранат и передал их танцующему пламени и 7 другим членам нулевого крыла с самыми высокими скоростями движения. К этому времени все уже полностью осознали, насколько сильны ледяные гранаты, особенно если их использовать в командном бою. После войны с мировыми доминаторами Шифен послал Водяную Розу в город Черного Крыла, чтобы купить их побольше. Однако они не приобрели много промежуточных ледяных гранат. Промежуточные ледяные гранаты могли нанести 800 единиц урона льдом целям, находящимся на 70 уровне или ниже, замораживая их на 5 секунд и снижая их скорость передвижения на 60% в течение 12 секунд. Однако каждая промежуточная ледяная граната стоила 10 серебряных монет. Они определенно не были дешевыми. Водяная Роза купила только 200 промежуточных ледяных гранат. Тем не менее общая сумма достигла 20 золотых монет. Цена беспокоила и огорчала ее. Однако девушка знала, насколько мощными были эти предметы. Так что, даже если они были дороже, игроки все равно должны были купить несколько в качестве резерва. В этот момент Шифену было наплевать на стоимость промежуточных ледяных гранат. В конце концов, полагаться на снижение скорости движения и навыки контроля охранников НПЦ было бы недостаточно, чтобы прижать этих механических монстров. После чего Шифен назначил каждому члену команды свои задачи. Их главная цель состояла в том, чтобы обойти вокруг железных столбов и воспользоваться шансом убить этих медленных механических монстров, хотя основными дамагерами будут охранники Шифена. Начинайте. В тот момент, когда Шифен отдал приказ, все начали действовать. Сначала танцующие пламя и другие выманили 8 механических стражей прочь. Затем Шифен бросился к механическому убийце. Когда он был всего в 40 метрах, он бросил пылающий метеор в монстра ранга Верховного Лорда. Полоска пламени мгновенно ударила механического убийцу в лоб. Черт, минус 2. Шифен горько улыбнулся, увидев повреждения, появившиеся над головой механического убийцы. Что такое бесполезное действие? Это бесполезное действие. Глава 336.2. Мутант, столкнувшись с 9 миллионами хп механического убийцы, 2 единицы урона не были даже укусом комара. В бою механический убийца восстанавливал 1% от своего максимального здоровья каждые 5 секунд. Другими словами, механический убийца мог восстанавливать 90 тысяч НР каждые 5 секунд. Однако Ши Фэн уже достиг своей цели. Мрачные глаза механического убийцы внезапно загорелись и вспыхнули красным. Он тут же вытащил из-за спины зазубренный двуручный меч и медленно двинулся к Ши Фэну. Несмотря на то, что механический убийца двигался медленно из-за своего гигантского тела, каждый шаг покрывал больше дюжины метров. Он был ничуть не медленнее обычных игроков. Приближаясь к Ши Фэну, механический убийца показал подобную человеку усмешку. Ши Фэн был слегка удивлен, так как не ожидал, что механический монстр будет обладать таким высоким интеллектом. В прошлом он никогда не встречал такого монстра. Обычно только высокоуровневые NPC демонстрировали бы такое поведение. «Давай, иди ко мне. Посмотрим, сможешь ли ты от меня избавиться». Ши Фэн показал спокойную улыбку. Затем он снова швырнул пылающий метеор в механического убийцу. Он активировал порыв ветра и побежал к углу скрытого склада, заманивая механического убийцу подальше от механических стражей. После активации порыва ветра, скорость движения Ши Фэна достигла пугающих высот. Кроме того, Ши Фэн также использовал ауру ветра кольца семи светил, увеличив свою скорость движения еще на 20%. Однако, даже с обоими эффектами, механический убийца был все еще быстрее, чем Ши Фэн. Расстояние, которое молодой человек преодолел за несколько шагов, заняло у механического убийцы всего один шаг. Когда расстояние между ними сократилось до 20 метров, механический убийца резко замахнулся своим огромным мечом на Ши Фэна, справляясь с оружием одной рукой. Было видно, что между механическим убийцей и Ши Фэном все еще оставалось расстояние в 20 метров. Хотя зазубренный двуручник механического убийцы был очень большим и длинным, он не мог поразить Ши Фэна. И все же механический убийца предпочел взмахнуть своим огромным мечом. Когда зазубренный двуручный меч опустился, он издал громкий грохот. Даже воздух вокруг большого меча сжался и стал чрезвычайно тяжелым. Внезапно десятки воздушных клинков выстрелили в сторону Ши Фэна. Лезвия напоминали стену воздуха, давящую на Ши Фэна. Промежутки между воздушными лопастями просто не позволяли Ши Фэну уклоняться. Более того, они охватывали пугающий диапазон. Ши Фэн не смог бы увернуться от них, даже если бы захотел. И все же, если Ши Фэн примет атаку в лоб, клинки оборвут его жизнь. Защитный клинок не изменит исхода. Максимум навык мог помочь Ши Фэну блокировать 9 воздушных клинков. Он уже использует навык. Как и ожидалось, Верховный Лорд не даст игрокам никаких шансов. Обычному игроку было бы просто невозможно спастись живым. Ши Фэн был крайне удивлен. Он не ожидал, что механический убийца так скоро воспользуется столь мощным навыком. Однако со стороны механического убийцы было бы выдавать желаемое за действительное, если он думал, что сможет так легко убить Ши Фэна. В следующее мгновение Ши Фэн внезапно взлетел. В самый последний момент парень вылетел из зоны действия воздушных клинков, оставив после себя остаточные изображения, бросившись к ближайшему железному столбу. Это был не что иное, как эффект всадника ветра, активируемый навык ауры ветра. Всадник ветра обеспечивает временное увеличение скорости полета и движения на 100% в течение 15 секунд. Время восстановления – 2 минуты. Механический убийца сердито взревел. Ему на самом деле не удалось убить муравья, подобного Ши Фэну, одним ударом. Это было просто унизительно. После этого механический убийца больше не владел своим зазубренным большим мечом одной рукой. Вместо этого он взмахнул двуручником обеими руками. Бум! Зазубренный двуручный меч вонзился в твердую землю. Внезапно весь склад задрожал. С механическим убийцей в качестве эпицентра земля начала трескаться. Покрывая радиус около 70 метров, потоки воздуха взлетали с земли, уничтожая все на своем пути. Атака захватила одного несчастного охранника 50 уровня первого порядка, мгновенно его убив. Сила навыка ошеломила всех. Это было просто невероятно. Охранник 50 уровня первого порядка имел более 100 тысяч хп, и все же он исчез в одно мгновение. Это была не первая встреча Ши Фэна с Верховным Лордом. Тем не менее Ши Фэн мог с уверенностью сказать, что Верховный Лорд определенно не был способен мгновенно убить НПЦ первого порядка того же уровня. Теперь и нескольких тысяч игроков 50 уровня первого порядка было бы недостаточно, чтобы уничтожить механического убийцу. К счастью, Ши Фэн активировал Всадника Ветра, так что ему едва удалось избежать навыка механического убийцы. В этот момент, когда Ши Фэн снова посмотрел на механического убийцу, он был потрясен, увидев жестокую улыбку на его лице. Видя это, Ши Фэн подумал о маловероятной возможности. Внезапно, тело Ши Фэна задрожало, когда его охватил ужасающий холод. «Плохо, это мутант. Всем немедленно покинуть склад. Бегите как можно дальше», — крикнул Ши Фэн. В этот момент различные эмоции прошли через сердце Ши Фэна. Первоначально Ши Фэн держал все под своим контролем. Однако он никак не ожидал, что такое может произойти. Стоило начать с того, что на данном этапе игры такого рода вещи просто не могли существовать. И все же это произошло. Хотя приказ Ши Фэна смутил своих товарищей по гильдии, они выполнили его без колебаний. Следуя команде Ши Фэна, все выбежали из тайного склада. В то же время, Ши Фэн также поручил своим обычным охранникам остаться позади и сдержать механического убийцу, давая каждому шанс убежать. Однако перед лицом механического убийцы охранники 50 уровня первого порядка, которые были непреодолимыми существами для игроков, не могли выдержать ни одного удара. Лидер гильдии, что происходит? Водяная Роза не могла поверить своим глазам. Охранники 50 уровня первого порядка фактически умирали от одного удара. Один удар. В этот момент Водяная Роза была не единственным человеком, у которого были вопросы. Все в команде были ошеломлены и сбиты с толку. Такое мощное чудовище больше не принадлежало к категории верховных лордов. Однако в этот момент ни у кого не было времени задавать свои вопросы. Более дюжины охранников, отправленных сдерживать механического убийцу, уже пали. Более того, от начала до конца прошло всего несколько коротких секунд. Не спрашивайте. Просто бегите. Бегите как можно дальше. Ни в коем случае не поворачивайте назад, крикнул Ши Фэн, бросая промежуточную ледяную гранату. Пока что Всадник Ветра еще действовал, поэтому Ши Фэн воспользовался своей скоростью, чтобы задержать механического убийцу настолько, насколько это было возможно. Первоначально, промежуточная ледяная граната могла нанести 800 единиц урона льдом монстрам, находящимся на 70 уровне или ниже, и заморозить их на 5 секунд. Однако, при использовании на механическом убийце, промежуточная ледяная граната нанесла только 100 единиц урона. Эффект замораживания длился всего 1 секунду. Хотя это была всего 1 секунда, она была достаточно эффективна для Ши Фэна. К счастью, откат между использованием ледяных гранат также составлял 1 секунду, что позволяло Ши Фэну постоянно замораживать механического убийцу. Ши Фэн бросал одну ледяную гранату за другой, задерживая механического убийцу более чем на 20 секунд. В это время его команда, наконец, покинула скрытый склад. «Лидер гильдии, мы покинули склад», — отчиталось танцующее пламя в командном чате. «Нет, я же сказал бежать как можно дальше. Немедленно покиньте город Крик», — приказал Ши Фэн. Сейчас никто, кроме Ши Фэна, не знал, что означает появление мутанта. Однако у Ши Фэна не было времени объясняться. Если они не убегут достаточно быстро или далеко, последствия будут ужасными. Глава 337. Непостижимо. Услышав взволнованный тон Ши Фэна, все из нулевого крыла поняли, что ситуация не так проста, как кажется. С тех пор, как Ши Фэн отдал приказ, никто из них не стал медлить. Один за другим они быстро побежали к выходу из крепости Ассоциации Кровавой Руки. Сила механического убийцы была просто ужасающей. Он не только обладал навыками разрушения регионального масштаба, но и мог убить НПЦ 50 уровня первого порядка с одного удара. Если бы это был всего лишь навык разрушения регионального масштаба, они могли бы справиться с ним. Ключевым моментом стало то, что даже основные атаки механического убийцы могли мгновенно убить охранника НПЦ с более чем сотни тысяч хп. На этой стадии игры у игроков не было никакой надежды победить механического убийцу. Лидер гильдии, будь осторожен, танцующее пламя сжало кулаки. Ее сердце переполняло нежелание. Да, просто ответил Ши Фэн. В данный момент он не мог расслабиться, как раньше. Его нынешние враги не ограничивались только механическим убийцей. Они также включали 8 других механических стражей. До этого эти механические стражи выбегали из скрытого склада в погоне за другими членами нулевого крыла. Однако после того, Как все сбежали со склада, механические стражи бросились назад, чтобы разобраться с Шифеном. Шифену было чрезвычайно сложно замедлить движение механического убийцы, одновременно уклоняясь от атак 8 механических стражей. Когда все было сказано и сделано, Шифен был всего лишь мечником 24 уровня нулевого порядка. Только активировав все спасательные навыки, которыми он обладал, юноша едва мог избежать смерти. Однако у него уже заканчивалось топливо. «Черт бы вас побрал, идиотов! Я явно сейчас вам помогаю, а вы, идиоты, пытаетесь убить меня. Поскольку вы все так сильно желаете смерти, я исполню ваше желание». Шифен посмотрел на 8 механических стражей, которые в гневе сосредоточили на нем свои атаки. Затем, вместо того, чтобы бросить промежуточную ледяную гранату в его руке в механического убийцу, Шифен направил ее на механических стражей, нападающих на него. «Развлекайтесь друг с другом. Черт бы вас побрал, ублюдки!» Заморозив 8 механических стражей, Шифен достал из сумки свиток скорости и воспользовался им. Его скорость движения снова возросла. Затем он направился прямо к выходу со скрытого склада. «Вы все умрете!» Механический убийца издал механический рев, вырвавшись из своего ледяного заточения. Весь склад содрогнулся от его могучего крика. Механический убийца мгновенно шагнул вперед и бросился на убегающего мечника. Однако, двигаясь вперед, механический убийца оказался заблокирован 8 застывшими механическими стражами. Без малейшего колебания монстр замахнулся своим огромным мечом на одного из своих предполагаемых союзников. Удар отправил одного из тяжелых, более 6 футов ростом охранников в полет. Сделав 8 быстрых последовательных взмахов, механический убийца послал всех 8 механических стражей в стены склада. В этот момент Шифен наконец-то смог увидеть реальный урон механического убийцы. Основной удар от его большого меча поглотил более 300 тысяч энеру каждого из механических стражей. Другими словами, механический убийца мог легко убить механического стража 30 уровня с помощью всего 5 обычных атак. С такой силой механический убийца мог без особых усилий уничтожить стартовый город. Похоже, о бегстве в город не может быть и речи. Шифен нахмурился, оценивая боевую мощь механического убийцы. Мутанты были особым существом в божественном домене. Они не были связаны логикой игры. Обычно мутанты рождались от мутировавших монстров. Однако скорость размножения мутанта в божественном домене была столь же низкой, как и скорость получения камня удачи. Законы системы не имели никакого влияния на этих мутантов, и они были полностью независимыми существами. Они могли забредать в любой район, нападать и уничтожать любое живое существо, попадавшееся им на пути. В прошлой жизни Шифена, каждый раз, когда в божественном домене появлялся мутант, за этим следовала катастрофа. Мутанты были похожи на различные стихийные бедствия в реальном мире, и они не были чем-то, с чем мог справиться соло-игрок. Мутанты обладали интеллектом в несколько раз выше, чем обычные монстры, и они были практически на том же уровне, что и высокоуровневые НПЦ. Кроме того, когда монстр мутировал, его боевая мощь увеличивалась в несколько раз. Шифен встречался с мутантом в прошлом. Мутант изначально был обычным монстром 80 уровня. Однако после того, как он мутировал, он мгновенно убил игрока уровня 75 уровня второго порядка, который в то время был его противником. Если игрок уровня 75 уровня второго порядка обладал невероятными техниками, солирование монстра 80 уровня ранга лорда было только вопросом времени. Естественно, если бы такой игрок захотел сбежать, у него не было бы с этим проблем. Тем не менее, столкнувшись с обычным монстром 80 уровня, игрок 75 уровня второго порядка не имел шансов на побег. Конечно, одной из причин гибели этого игрока была халатность. Однако тот факт, что обычный монстр 80 уровня был способен мгновенно убить игрока 75 уровня второго порядка, ясно показывал, насколько сильнее он стал после превращения в мутанта. После чего этот мутировавший обычный монстр стал кошмаром игроков. К тому времени, когда все узнали о существовании мутанта, от его рук погибли более 10 тысяч игроков. Что еще более важно, монстр-мутант становился сильнее, чем больше он убивал. Этот инцидент привлек внимание многих крупных гильдий. Основываясь на знаниях каждого, чем сильнее был монстр, тем лучше было качество предметов, которые он бросал. Это был железный закон божественного домена, и даже мутанты не должны были быть исключением из этого правила. Поскольку этот мутировавший монстр был настолько силен, будучи даже сильнее, чем верховный лорд того же уровня, добыча с него была бы великолепна. Таким образом, различные гильдии в то время послали свои собственные армии, чтобы охотиться на этого мутанта. В то время было отправлено более 100 тысяч игроков, и все они были выше 70 уровня. Среди них даже были профессиональные эксперты второго порядка. Битва между мутантом и армией игроков потрясла небо и землю. В результате той войны был даже уничтожен город новичков. Хотя армия игроков в конце концов успешно убила мутанта, потери, которые они понесли, были огромны. Из 100 тысяч посланных игроков выжило менее 3 тысяч. Между тем, мутант перед Ши Фэном мутировал из монстра Верховного Лорда. В настоящее время механический убийца был всего лишь новорожденным. Его сила была в самой слабой точке. Ши Фэн не осмеливался представить, насколько могущественным он станет, когда созреет. В прошлом обычный мутант 80 уровня был способен уничтожить более 90 тысяч игроков из 100-тысячной сильной армии. Кроме того, некоторые из этих игроков были экспертами второго порядка, и уровни всех в то время не сильно отличались от мутанта. Между тем, хотя механический убийца перед Ши Фэном был только 50 уровня, ни один игрок еще не достиг даже 40 уровня. Проще говоря, механический убийца был непобедим против игроков. За то время, пока Ши Фэн пытался сбежать со скрытого склада, механический убийца позаботился обо всех 8 механических стражах. Покончив с неприятностями, механический убийца возобновил атаку на Ши Фэна. Так быстро, Ши Фэн поспешно бросил в него ледяную гранату. Однако на этот раз механический убийца не поддался на ту же уловку. Проворными шагами он легко избежал промежуточной ледяной гранаты, которую бросил Ши Фэн. Черт возьми, это все механические стражи виноваты. Гнев Ши Фэна рос. В самом начале, когда механический убийца только пробудился, его интеллект был еще очень низок. Следовательно, он не смог увернуться от первой ледяной гранаты. Более того, пока запас промежуточных ледяных гранат Ши Фэна не иссяк, он мог заморозить механического убийцу на неопределенное время. Однако теперь эта стратегия стала нежизнеспособной. Почти сразу же механический убийца догнал Ши Фэна, его зазубренный двуручный меч устремился к цели. В настоящее время коридор, в котором находился Ши Фэн, имел только один путь. Уклоняться было некуда, и смерть была почти неизбежна. У Ши Фэна не было выбора, кроме как поставить на кон все, что у него было, направив на механического убийцу клинок бездны. Оковы бездны. 9 черных как смоль цепей внезапно выросли из земли, связывая монстра. Ау-ау-ау-ау-ау. Механический убийца отчаянно сопротивлялся и в мгновение ока разорвал одну из цепей. Вскоре распалась и вторая, и третья цепь. В этот момент цепи клинка бездны, которые до сих пор никогда не подводили Ши Фэна, казались такими же хрупкими, как полоски бумаги. Глава 338. Преследуемый. Легко разорвав сковывавшие его цепи, механический убийца опустил свой зазубренный двуручный меч. В отличие от удара сверху вниз, который он использовал в самом начале налета, этот удар рассек воздух, и большой меч не встретил никакого сопротивления. Воздушные лезвия, которые создавал разрез, также стали намного тоньше, острее и быстрее. Его скорость улучшения слишком высока. Ши Фэн и представить себе не мог, что оковы бездны, способные сдержать даже туманного тигра ранга Верховного Лорда, не повлияют на механического убийцу. Однако улучшение механического убийцы было гораздо более пугающим. Похоже, здесь мне пора заканчивать играться. Ши Фэн наблюдал за воздушными клинками, заполнившими зал. Укрыться было просто негде. Он также использовал все свои спасательные навыки, чтобы справиться с 8 механическими стражами. Однако даже если бы у него были свои спасательные навыки, юноша все равно не смог бы защититься от нападения механического убийцы. Не откладывая дальше, Ши Фэн переключил ауру ветра кольца 7 светил на ауру пространства. Внезапно перед Ши Фэном образовалась пространственная трещина. Сквозь эту щель открывался совершенно иной вид, чем из крепости ассоциации кровавой руки. В мгновение ока пространственная щель расширилась настолько, что через нее мог пройти только один человек. Ши Фэн без колебаний прыгнул через пространственную трещину. Вскоре после этого воздушные лопасти также вошли в пространственную трещину, следуя за своей целью. Однако в тот момент, когда эти лопасти воздуха вошли в пространственную трещину, они тут же исчезли без следа, как скала, погружающиеся в бездонный океан. Эта пространственная трещина была образована ничем иным, как активированным навыком ауры пространства, пространственным перемещением. Хотя этот навык был не так удобен, как мгновенное перемещение элементалиста, расстояние, которое можно было пересечь с помощью пространственного перемещения, намного превосходило свой аналог. Мутанты отличались от других монстров. Если монстры или НПЦ убивают игрока, они будут страдать только от стандартного штрафа системы. Однако, если мутант убил игрока, мало того, что наказание за смерть удвоится, но игрокам также нужно будет подождать один реальный день, прежде чем они смогут возродиться в игре. Навыки воскрешения целителей также не будут работать на игроках, которых убили мутанты. Следовательно, игроки должны были ждать один естественный день, прежде чем они могли возобновить игру в божественный домен. Более того, после оживления игроки входили в ослабленное состояние, все их атрибуты уменьшались на 30%, а получаемый опыт на 50% в течение двух реальных дней. В божественном домене время было деньгами. Гильдия понесет огромные потери, если ее члены станут бесполезными в течение трех дней. Даже первоклассные гильдии не могли позволить себе такую трату. Когда механический убийца увидел, как Ши Фэн исчез в пространственной трещине, на его ледяном лице появился намек на подозрение. Механический убийца только недавно обрел собственное сознание, и в этом мире было слишком много вещей, которых он не знал. Ши Фэн был всего лишь муравьем в его глазах, чем-то, что он мог легко раздавить. Однако этот муравей не только навредил ему, надолго заморозив, но и сумел сбежать прямо на глазах. Более того, метод, который использовал этот муравей, чтобы сбежать, был чем-то, с чем он никогда раньше не сталкивался. «Проклятый муравей, неужели ты думаешь, что сможешь убежать от меня?» Механический убийца холодно рассмеялся, почти по-человечески. «Как бы далеко ты ни убежал, тебе не вырваться из моей хватки». После чего механический убийца взмахнул своим огромным мечом вверх, пробив большую дыру в потолке и проложив путь из крепости ассоциации кровавой руки. Сосредоточив всю свою силу в ногах, механический убийца выскочил из крепости. «Так вот как работает полет», — усмехнулся механический убийца, зависнув в воздухе. Если бы Ши Фэн мог услышать слова механического убийцы или засвидетельствовать его способность летать, холодный пот покрыл бы его спину. Интеллект этого механического убийцы не только претерпел огромную трансформацию, но и его способность к обучению достигла пугающего уровня. Механический убийца видел, как Ши Фэн использовал всадника ветра только один раз, но он так быстро освоил этот навык. «Хм, я вижу, что тебе удалось убежать довольно далеко, паря над крепостью ассоциации кровавой руки», механический убийца игриво скривил губы, глядя на северо-запад. Тотчас же он полетел в том направлении, охотясь за своей добычей. В этот момент водяная роза, танцующие пламя и все остальные из нулевого крыла только что покинули крепость ассоциации кровавой руки, все еще находясь в смятении. Прежде чем кто-либо успел отреагировать, крыша крепости ассоциации кровавой руки внезапно рухнула, образовав дыру, ведущую в подземное пространство цитадели. В следующее мгновение механический убийца появился из дыры и завис над крепостью. Вскоре механический убийца превратился в полосу света и покинул город Крик. После некоторого молчания снежная гусыня потерла глаза и неуверенно спросила: «Старшая сестра Роза, мои глаза меня обманывают? Эта тварь, которая только что улетела, была механическим убийцей?» «Да, да», водяная роза безучастно кивнула. Механический убийца был похож на летающую крепость, парящую в небе. Он обладал не только пугающей, разрушительной силой, но и скоростью, которая полностью превосходила скорость игроков. Столкнувшись с таким врагом, любой игрок лишился бы дара речи, не говоря уже о тех, кто лично видел силу этого существа. Хотя механический убийца уже покинул город Крик, в сердцах у всех поселился страх. Действительно ли игроки могли бороться с таким монстром? Этот вопрос эхом отозвался в головах каждого. Черт, когда механический убийца ушел, не значит ли это, что лидер гильдии умер внутри скрытого склада? Танцующее пламя внезапно озарило, выражение ее лица резко изменилось. В беспокойстве, танцующее пламя немедленно активировало шаги ветра и помчалось обратно в крепость, направляясь к разрушенному складу. В божественном домене было только две возможности для монстра покинуть битву. Первое, когда игроки бежали за пределы диапазона монстра, предопределенного системой. Второе, когда монстр успешно убивал свою цель. Теперь, когда механический убийца покинул город Крик, стало очевидно, что произошел второй сценарий. «Я пойду с тобой». Фиолетовое облако тоже быстро отреагировало и побежало за танцующим пламенем, после чего все, наконец, поняли ситуацию. Их охватил стыд, когда они последовали за двумя девушками. Они были элитными членами нулевого крыла, но все же позволили лидеру гильдии пожертвовать собой, чтобы защитить их. Что это были за элитные члены? Однако, когда все подошли к скрытому складу, то были ошеломлены тем, что увидели. Невероятно, но в стальные стены скрытого склада были вмурованы трупы 8 механических стражей. Кроме того, на полу вокруг мертвых охранников валялись предметы. Однако, к всеобщему удивлению, тела Ши Фэна нигде не было. Тогда что тут произошло? Теперь у них стало еще больше вопросов. Танцующее пламя немедленно проверило список членов команды, обнаружив, что имя Ши Фэна все еще было освещено. Тот факт, что имя Ши Фэна не посерело, показывал, что он все еще жив. Что же все-таки происходит? Танцующее пламя вздохнуло с облегчением. Хотя теперь она чувствовала себя более непринужденно, мучившие ее вопросы только усилились. Пока все пребывали в недоумении, Ши Фэн внезапно заговорил через чат команды, спрашивая, какова ситуация в городе Крике. «Механический убийца все еще там, лидер гильдии, куда ты сбежал? Мы думали, что убийца с тобой покончил», — хихикнула снежная гусыня. Затем она добавила, «Старшая сестра танцующее пламя даже всполошилась и хотела отомстить. Даже все вместе мы не могли ее остановить». Услышав эти слова, танцующее пламя бросило на снежную гусыню испепеляющий взгляд, и на ее нежных белых щеках появился слабый румянец. Снежная гусыня игриво показала танцующему пламени свой маленький язычок. Затем она спряталась за водяной розой, высунув голову только чтобы посмотреть на танцующее пламя, уперевшую руки в бока. «Снежная гусыня, перестань поясничать. Нам нужно перейти к делу». Водяная роза ткнула пальцем в лоб снежную гусыню, притворяясь сердитой. «Старшая сестра Роза, я ошиблась. Однако, ты не должна всегда щелкать меня по лбу. С такими темпами у меня будет сотрясение». Снежная гусыня схватилась за лоб, ее глаза слезились. Полностью игнорируя испорченный поступок снежной гусыни, водяная роза заговорила через командный чат. «Лидер гильдии, крепость ассоциации Кровавой Руки разрушена. Более того, механический убийца покинул город Крик и полетел на северо-запад. Как я и ожидал, он все еще преследует меня», — Ши Фэн задумался. Затем он улыбнулся, сказав, «Я думаю, это хорошо, что он идет за мной. Поскольку механического убийцы больше нет в городе Крике, я оставляю сбор сокровищ внутри склада тебе. Не позволяйте другим воспользоваться нами. Чтобы разрушить магический барьер, защищающий сокровища, им нужно было избавиться от 8 механических стражей и механического убийцы. Теперь, когда все 8 механических стражей были мертвы, остался только механический убийца. Как только механический убийца умрет, магический барьер исчезнет. Между тем, теперь, когда крепость ассоциации Кровавой Руки была разрушена, сокровища также оказались на виду. Рано или поздно красные имена, которые только что ожили или сбежали раньше, обнаружат богатство. Пока магический барьер не исчезнет, эти бандиты не будут спокойно сидеть и смотреть, как их команда грабит крепость. Они воспользуются случаем, чтобы урвать немного себе. «Лидер гильдии, пожалуйста, будь спокоен. Как можно так легко украсть что-то, принадлежащее нашему нулевому крылу?» — произнесла водяная роза, и в ее глазах вспыхнул леденящий свет, после чего Ши Фэн снова начал убегать. Пространственное перемещение имело максимальную дальность 300 тысяч метров, что составляло всего одну или две зоны прокачки. Однако город Крик располагался на границе района города Белой Реки. Других городов поблизости не было, но даже если бы они и существовали, их сил было бы недостаточно, чтобы остановить механического убийцу. Сейчас город Белой Реки был единственным местом, где можно было отбиться от механического убийцы. Таким образом, Ши Фэн использовал пространственное перемещение, чтобы прибыть в ближайшую точку телепортации, переносясь в город Белой Реки. После прибытия в город Белой Реки, прежде чем Ши Фэн даже вышел из магического массива телепортации, он обнаружил волнение у входа в зал телепортации. В этот момент вход в зал телепортации окружало множество игроков гильдии, и каждый из них действовал властно. Глава 339. Сделать врага из всех. Что происходит в городе Белой Реки? Ши Фэн задумался, Глядя на властную толпу, блокировавшую вход в зал телепортации, они меня как-то узнали, однако Ши Фэн быстро отверг эту идею, понимая, что он не должен быть целью этой толпы. Чтобы не привлекать внимания, Ши Фэн надел черный плащ перед тем, как телепортироваться в город Белой реки, скрывая и свою внешность, и индикатор личности. Более того, он никому не говорил о своем местонахождении, так почему же его ждали? Кроме того, это был зал телепортации города Белой реки. Зачем было блокировать это место? Городская стража города Белой реки была не только для вида. Следовательно, Ши Фэн был уверен, что эти гильдии заняли зал телепортации для какой-то другой цели. Любопытно. Интересно, что за дьявольский план у этих гильдий на этот раз? Ши Фэн слегка улыбнулся, направляясь к выходу из зала телепортации. В настоящее время нулевое крыло было похоже на солнце в полдень. Естественно, многие гильдии будут чувствовать себя неуверенно из-за потери своего положения, поэтому для них было нормально принимать меры. В этот момент вход в зал телепортации наполнился шумом. Собралось несколько гильдий, многие из которых были гильдиями третьего класса. Присутствовали даже члены Темной Звезды и Мировых Доминаторов, двух из шести лучших гильдий города Белой реки. Что вы, гильдии, пытаетесь здесь сделать? Разве мы уже не сказали, что не заинтересованы в том, чтобы присоединиться к вам? Раздраженно прорычала женщина-рыцарь-хранитель. Женщина была необыкновенной красоты, с блестящими глазами. Леди, не говорите так, интерес – это то, что можно взрастить. Ваша незаинтересованность просто от того, что сейчас вы просто мало о нас знаете. Я верю, что пока мы проводим некоторое время вместе, ваш энтузиазм касательно присоединения к нам будет расти, настаивал мужчина 18 уровня, смеясь. Ассасин был полностью экипирован снаряжением ранга таинственного железа. После того, как мужчина-ассасин заговорил, десятки игроков позади него усилили блокаду входа, не собираясь позволить кому-либо пройти мимо них. «Все гильдии в городе Белой реки такие же, как вы?» – спросила рыцарь-хранитель, наморщив лоб. «Ха-ха-ха, не пойми нас неправильно. Мы не заставляем тебя вступать ни в одну из присутствующих гильдий. Если ты не заинтересована в присоединении к любому из нас, тебе нужно только заплатить плату за обслуживание в 5 серебряных монет. В конце концов, ты же не ждешь, что мы совершим поездку сюда просто так». Мужчина-ассасин холодно усмехнулся. «Вы заходите слишком далеко». В приступе гнева рыцарь-хранитель обнажила саблю и щит. Хотя ее экипировка представляла собой смесь обычного и бронзового снаряжения, ее 17 уровень нельзя было недооценивать. В настоящее время большинство игроков имели только 13 уровень, и лишь немногие из средних игроков достигли 14 уровня. Те, кому удалось достичь 15 уровня, все являлись ветеранами. Что касается тех, кто был 16 уровня или выше, такие игроки обычно были элитными членами гильдии. Тот факт, что такой независимый игрок, как женщина-рыцарь-хранитель, сумел достичь 17 уровня, показал, что она обладает определенными способностями. «Что, ты хочешь бросить мне вызов? Тогда иди ко мне. Я даже постою здесь и позволю тебе меня ударить. Ударь меня, если сможешь». Мужчина-ассасин высокомерно рассмеялся. Он даже взял на себя инициативу приблизиться к сабле женщины-рыцаря-хранителя. «Ах ты, бесстыжий ублюдок!» Хотя женщина-рыцарь-хранитель была в ярости, она не предпринимала никаких действий. Они были в городе Белой реки. Если она нападет первой, стражники схватят или убьют ее. Тем не менее, с таким количеством людей, блокирующих вход, было просто невозможно покинуть здание. Однако она также не желала платить этим ублюдкам. Чтобы телепортироваться в город Белой реки, эти игроки потратили кучу денег. Теперь эти гильдии хотели взимать с них плату за проход в размере 5 серебряных монет с человека. Это было практически все, что мог бы иметь средний игрок. «Горлица, не дай им добраться до тебя», — сказал высокий и крепкий мужчина-берсерк, оттягивая назад рыцаря-хранителя. «Старший брат Теневой меч, их просто слишком много. Я должна преподать им урок. В худшем случае стражники просто запрут меня», — настаивала рыцарь-хранитель под ником Горлица, и выражение ее лица показывало, что она не боится смерти. «Даже если ты примешь меры, не факт, что ты справишься с этой проблемой. Мы только что прибыли в город Белой реки, и у нас здесь нет никакой репутации. Но они другие. Они уже накопили определенную репутацию в городе Белой реки. Даже если они не дворяне, они все равно будут гражданами города Белой реки. Если мы нападем на них, они смогут отомстить без каких-либо последствий», — предупредил берсерк с ником «Теневой меч». «А, кажется, вы все еще обладаете некоторой проницательностью», — усмехнулся мужчина-ассасин. «Совершенно верно. Мы заработали достаточно репутации, чтобы стать горожанами города Белой реки. Некоторые из нас здесь даже первоклассные горожане, что всего лишь в ранге от дворян. Я думаю, что вы должны знать, что означает горожанин первого класса, не так ли? В божественном домене граждане любого конкретного города получали бы особое обращение. Когда происходит столкновение между игроками внутри города, до тех пор, пока не нанесено никакого урона, стражи города не обращают никакого внимания. Между тем, при нападении на первоклассного гражданина внутри города, если нападавший не был гражданином этого конкретного города, то наказание, которое они получали, удваивалось. Если горлица осмелится напасть на первоклассного горожанина города Белой реки, ее ждет очень суровое наказание. Даже если бы упомянутый первоклассный горожанин убил ее, она все равно была бы арестована и заключена в тюрьму, как только возродится. Кроме того, ей придется заплатить штраф. Если бы у нее не было достаточно средств, чтобы заплатить штраф, ей пришлось бы заложить вещи, которые девушка имела при себе, чтобы компенсировать это. В этот момент горлица пришла в себя. В душе она испытала облегчение от того, что не поступила опрометчиво. Иначе она действительно сыграла бы на руку этим ублюдкам. «Неужели ты думала, что можешь уйти только потому, что не сделала ход?» Мужчина-ассасин рассмеялся, презрительно глядя на горлицу. «Если первоклассные горожане устроят стычку, интересно, как отреагирует стража? Ах вы, бесстыжие ублюдки!» Горлица поняла, что эти игроки гильдии пытались сделать. «Мы приехали в город Белой реки, чтобы присоединиться к нулевому крылу. Вы, ребята, не бойтесь, что нулевое крыло будет мстить из-за этой презренной демонстрации. Ха-ха-ха, нулевое крыло, ну и что, этот папочка, член темной звезды. Даже если нулевое крыло имеет большой потенциал, оно все еще не соответствует темной звезде. Эти ублюдки из нулевого крыла даже не осмеливаются драться с нами в открытую», — презрительно сказал мужчина-ассасин. «Кроме того, разве ты не заметила, что здесь присутствуют и другие гильдии? Вы, ребята, действительно глупы. Ты на самом деле купилась на дерьмо, которое извергает какая-то новоиспеченная гильдия вроде нулевого крыла. Вы действительно думали, что город Белой реки полностью принадлежит нулевому крылу? Одной только темной звезды достаточно, чтобы заставить нулевое крыло дрожать от страха. В настоящее время существует 7 гильдий третьего класса и более 10 нерейтинговых гильдий с более чем 3000 членов. Даже если у нулевого крыла вырастет хребет, как ты думаешь, они осмелятся спровоцировать нас всех? Ты действительно думаешь, что нулевое крыло хочет сделать врага из всех присутствующих?» Самообладание горлицы дрогнуло от слов мужчины-ассасина. Нулевое крыло действительно было недавно созданной гильдией. Более того, хотя в городе Белой реки было более 1 000 000 игроков, только часть принадлежала к 6 лучшим гильдиям города Белой реки, в то время как большинство принадлежало к обычным нерейтинговым гильдиям. Хотя эти нерейтинговые гильдии в среднем насчитывали от 3 до 5 тысяч членов, в городе Белой реки таких гильдий было много. Если они объединятся, то общее количество членов, которыми обладали эти нерейтинговые гильдии, намного превзойдет 6 лучших гильдий города Белой реки. Если эти нерейтинговые гильдии объединятся друг с другом, даже 6 лучших гильдий города Белой реки не смогут с ними справиться. С таким количеством гильдий, работающих вместе, как нулевое крыло может им противостоять? Подумав об этом, горлица начала беспокоиться. «Горлица, моя невнимательность втянула тебя в это дело. Через мгновение я задержу их, а ты воспользуешься шансом сбежать. Как только ты покинешь зал телепортации, ни одна из этих гильдий не сможет тебе ничего сделать», — прошептал горлица «Теневой меч». «Нет, в худшем случае мы умрем вместе. Разве это не просто потеря некоторых уровней и снаряжения? Я уже не в первый раз терплю такую неудачу», — горлица покачала головой, крепче сжимая саблю. «Я аплодирую тебе за твою храбрость. К сожалению, вы пришли не вовремя. Братья, вперед! Покажите этим людям нашу страсть!» Губы мужчины-ассасина скривились в насмешливой усмешке. Затем он сделал жест рукой. Сразу же 3 игрока, обладающие статусом первоклассных горожан, двинулись в путь. Однако, прежде чем 3 игрока появились перед теневым мечом и горлицей, внезапно появилась черная фигура, блокирующая их. Этот человек, скрытый под черным плащом, был никто иной, как Ши Фэн. Сделать врага из всех, такое смелое заявление, неужели темная звезда не боится прикусить собственный язык? Ты действительно думаешь, что темная звезда, хозяин города Белой реки? Глава 340. Крупный аристократ. Появление Ши Фэна ошеломило игроков гильдии, блокирующих вход. Подумать только, на самом деле есть кто-то настолько глупый. Сопляк, ты, должно быть, новичок, да, в городе Белой реки мы, небо. Даже нулевое крыло, которое сейчас находится в самом расцвете, должно склониться перед нами. Поскольку ты тоже новичок, я дам тебе совет, присоединяться к нам. Зачем беспокоиться о такой гильдии, как нулевое крыло, у которой нет такого будущего? Конечно, если ты не хочешь присоединиться к нам, это тоже прекрасно. Просто заплати 5 серебряных монет, и мы тебя отпустим. Игроки различных гильдий маниакально хохотали. Ши Фэн не обращал внимания на насмешки и смех. Вместо этого он произнес: «Итак, получается, что ваши гильдии такие никчемные. Вместо того, чтобы набраться смелости противостоять нулевому крылу, вы пришли сюда, чтобы нацелиться на игроков, намеревающихся к ним присоединиться. Тебе не кажется, что ты смешон, сопляк? Ты пытаешься бросить нам вызов?» Мужчина-ассасин из темной звезды презрительно усмехнулся. Пока ассасин говорил, другие гильдии послали вперед нескольких своих первоклассных горожан. Как первоклассные горожане, до тех пор, пока они не нанесут урон ни одному игроку без репутации, даже если они обидят другую сторону, они не столкнутся с какими-либо последствиями. Следовательно, они могли просто выволочь Ши Фэна и двух других новичков из города Белой реки. Убить их, зарезать их, за городом они смогут сделать все, что захотят. Было бы еще лучше, если бы новички нанесли ответный удар. Стоит новичкам дать физический отпор, и они могут убить их. Другими словами, независимо от того, отомстят ли Ши Фэн и двое других или нет, у них не будет счастливого конца. В этот момент теневой меч прошептал Ши Фэну: «Брат, спасибо, что заступился за нас. Через мгновение я ринусь вперед, так что попытайся сбежать. Как только ты покинешь зал телепортации, думаю, ты должен быть в состоянии от них сбежать. Если ты спрячешься в престижном районе города, они не смогут применить против тебя силу». В городе существовали различия между районами. В общих районах города, пока не произошло никакого реального ущерба, охранники НПЦ не обращали никакого внимания на трения между игроками. Однако совсем другое дело, если такая ситуация возникала в высококлассных районах или торговых зонах. То же самое касалось городских ресторанов и магазинов. Даже первоклассные горожане будут арестованы и заключены в тюрьму, если они попытаются создать проблемы в этих областях. Ши Фэн улыбнулся в ответ на слова теневого меча. Однако он не принял их близко к сердцу, продолжая шаг за шагом приближаться к пьяному маньяку, мужчине-ассасину из темной звезды. Что не так с этим человеком? Первоначально, горлица имела некоторую доброжелательность к Ши Фэну. Однако, видя, что Ши Фэн проигнорировал слова теневого меча, ее впечатление о нем немного ухудшилось. «Горлица», — упрекнул теневой меч низким голосом. «Хм, я хочу посмотреть, что он собирается делать дальше». Горлица фыркнула, хмуро глядя на спину Ши Фэна. Теневой меч молчал, спокойно наблюдая за Ши Фэном. Теневой меч чувствовал, что Ши Фэн не так прост, как кажется. Хотя черный плащ, который носил Ши Фэн, скрывал его внешность, уровень и ник, он не мог скрыть ауры эксперта, которую источало его тело. Кроме того, глядя на невозмутимый вид Ши Фэна, уверенность теневого меча в том, что Ши Фэн был могущественным экспертом, росла. Следовательно, он воспрепятствовал действиям горлицы. Однако теневой меч не ожидал того, что произошло. В конце концов, они все еще находились в городе Белой реки. Даже экспертам не разрешалось принимать здесь меры. «А, если ты хочешь умереть, мы поиграем с тобой». Шестеро игроков со статусами первоклассных горожан немедленно окружили и схватили Ши Фэна, намереваясь утащить его прочь из города. «А, что происходит?» — удивленно спросил один из шести игроков. Несмотря на то, что шестеро работали вместе, независимо от того, сколько сил они использовали, Ши Фэн не сдвинулся ни на дюйм. «Что с вами случилось? Разве он не новичок? Почему вы до сих пор не утащили его?» Пьяный маньяк, наморщив лоб, потребовал объяснений. Одинокий тиран послал его разобраться с игроками, которые приехали из других городов, чтобы присоединиться к нулевому крылу. Из-за растущей популярности нулевого крыла многие игроки на форумах выразили свои намерения мигрировать в город Белой реки, чтобы присоединиться к новой гильдии. Столкнувшись с такой ситуацией, различные гильдии в городе Белой реки не могли усидеть на месте. Особенно это касалось темной звезды и мировых доминаторов. В настоящее время нулевое крыло было для них огромной головной болью. Если они позволят экспертам из других городов укрепить ряды нулевого крыла, гильдия вскоре вырастет и станет непреодолимой силой в городе Белой реки. Поэтому многие гильдии решили сотрудничать друг с другом и послали нескольких своих членов с высокой репутацией занять зал телепортации. С таким количеством сотрудничающих гильдий, даже нулевое крыло не осмелилось бы случайно создать конфликт. Поступая так, они могли не только уменьшить число людей, присоединяющихся к нулевому крылу, но и уменьшить престиж нулевого крыла, убив двух зайцев одним выстрелом. Однако единственным ответом пьяному маньяку была вспышка меча, рассечение земли. Игроки, окружающие Шифена, были только 16 уровня. Их здоровье было лишь немного больше 2000 единиц. Они совершенно не могли пережить атаку Шифена. С одной атакой, все 6 игроков, окружающих Шифена, попадали, как марионетки, у которых перерезали нити. Ты действительно напал на нас. Пьяный маньяк изумленно уставился на Шифена. Он не мог понять, почему Шифен осмелился на них напасть. Они все еще находились в городе Белой реки. Также на их стороне было много игроков. Так, разве Шифен не должен стоять на коленях, моля о пощаде и позволяя им растоптать его? Тем временем, горлица, которая стояла позади Шифена, широко открыла рот от шока. Не отрывая взгляда от спины Шифена, она тихим голосом пробормотала: «Кто он такой?» В этот момент выражение лица теневого меча стало серьезным. Он не был удивлен тем фактом, что Шифен сделал ход. Однако возможность убить 6 элитных членов гильдии одним ударом была просто невероятной. Сила атаки Шифена была практически на том же уровне, что и у монстра-босса. Убив 6 игроков, окруживших его, Шифен повернулся к пьяному маньяку. Со слабой улыбкой он спросил: «А что, если я нападу на тебя?» Шифен был виконтом города Белой реки. Он был настоящим аристократом. Тем не менее, эти игроки осмелились выставить перед ним на показ свое небольшое мастерство. Эти игроки просто не знали своего места. Первоклассный горожанин – это просто хорошо звучащий титул. На самом деле в городе Белой реки они были простолюдинами. Меж тем простолюдин, осмелившийся выступить против крупного дворянина, был простолюдином, не знавшим значения слова «смерть». Пьяный маньяк почувствовал, как по его телу пробежал холодок, когда Шифен на него взглянул. Это было так, как если бы Шифен был огромным гигантом, который мог легко растоптать его на смерть. Невольно пьяный маньяк отступил на несколько шагов. Однако, когда он думал о многочисленных союзниках, стоящих за ним, храбрость наполняла его сердце. Затем он указал на Шифена с нелестной яростью: «Сопляк, ты ищешь смерти. После того, как ты посмел убить нас в городе Белой реки, никто во всем городе не может тебя спасти. Для тебя ничего не поменяется, даже будь тут черное пламя. Братья, убейте его». Десятки членов темной звезды бросились на Шифена. Вдалеке более дюжины магов тоже начали читать свои заклинания. Однако в следующий момент все обнаружили, что они не могут использовать ни один из своих навыков. Немедленно Шифен взмахнул клинком бездны и послал 3 дуги молнии в группу, которая его атаковала, в результате чего над головой каждого по 3 раза появился урон в более чем 1000 единиц. Под мощью молнии никто не выжил. В этот момент даже дурак мог сказать, что Шифен не был простым человеком. Первоначально присутствующие члены различных гильдий смеялись над Шифеном за его глупость. Но теперь им было не до смеха. Первый удар Шифена убил 6 игроков, в то время как второй убил 10. В этот момент никто не осмеливался сделать ни малейшего движения, боясь, что следующим человеком, который умрет, будут они сами. Единственное, что они могли сейчас сделать, это дождаться прибытия городской стражи. Только городская стража могла справиться с таким монстром, как Шифен. «Ты, кто ты такой?» Пьяный маньяк отступил, его тело неудержимо дрожало. Шифен был просто слишком силен. Это был первый раз, когда пьяный маньяк почувствовал такую невиданную силу. Хотя вокруг его тела ничего не было, пьяный маньяк чувствовал себя так, словно его тело было сделано из свинца. Даже дыхание его стало чрезвычайно тяжелым. «Ты сказал, что ничего не поменяется, даже будь тут черное пламя. Ну, я сейчас стою здесь, и что ты сделаешь? Ши Фэн снял черный плащ. Затем он снова улыбнулся пьяному маньяку, медленно, шаг за шагом приближаясь к ассасину. Без черного плаща все признали в нем черное пламя. Глава 341. Он пришел. Пока человек был из города Белой реки, он определенно узнал бы черное пламя. Это лидер гильдии нулевого крыла, черное пламя. Почему он здесь? Неудивительно, что он такой сильный. Присутствующие игроки гильдии начали паниковать. Если бы Ши Фэн был просто экспертом из другого города, в лучшем случае, они бы немного нервничали. В конце концов, каким бы могущественным ни был Ши Фэн, он не мог бороться со всем городом. Однако черное пламя был другим. Этот человек обладал не только удивительной силой, но и могучей гильдией, поддерживавшей его. Ты, пьяный маньяк, отступил и уставился на Ши Фэна. Его глаза чуть не вылезли из орбит. Он просто был послан сюда лидером гильдии, одиноким тираном, чтобы преследовать некоторых независимых игроков. Он никогда бы не подумал, что в городе Белой реки встретит знаменитого и таинственного Черное пламя. Не так давно Черное пламя убил одинокого тирана, окруженного многотысячной армией. Между тем, у него было всего несколько сотен человек. Более того, в плане боевой мощи пьяный маньяк значительно уступал одинокому тирану. Так как же он должен выжить, лидер гильдии? На этот раз ты действительно навлек на меня беду. Пьяный маньяк в душе горько рассмеялся. Что касается побега, то хотя пьяный маньяк и был высокомерен, он не был дураком. Ши Фэн мог убить его своим предыдущим ударом, но Ши Фэн этого не сделал. Почему? Это было потому, что для Ши Фэна лишить его жизни было так же легко, как застрелить рыбу в бочке. Я действительно не ожидал, что лидер гильдии Черное пламя нанесет нам визит. Хотя я знаю, что не настолько силен, чтобы бросить тебе вызов. Если лидер гильдии Черное пламя захочет убить меня, я не буду сопротивляться. Тем не менее, я стою здесь сегодня не только как представитель Темной Звезды, но и многих гильдий в городе Белой реки. Лидер гильдии Черное пламя, ты должен знать, что, убив меня, нулевое крыло продемонстрирует свою оппозицию многим гильдиям, присутствующим сегодня. Пьяный маньяк не хотел умирать. Более того, поддержка многих гильдий, стоявших рядом с ним, ободрила и укрепила ассасина. Однако, несмотря на то, что слова пьяного маньяка звучали внушительно и многие гильдии стояли рядом, как подкрепление, шаги Ши Фэна не остановились. Лидер гильдии Черное пламя, наши гильдии выбрали пьяного маньяка в качестве нашего представителя здесь сегодня. Если ты убьешь его, твои действия оскорбят наши гильдии. Поэтому я надеюсь, что лидер гильдии Черное пламя все обдумает. Точно-точно. Хотя нулевое крыло является мощным в городе Белой реки, нас не так легко запугать. Более того, от борьбы не на жизнь, а на смерть никто не выиграет. Лидер гильдии Черное пламя, вы должны тщательно все обдумать. Лидер гильдии Черное пламя, по-моему, вы должны оставить прошлое в прошлом. Не будет ли лучше, если обе стороны сделают шаг назад? Почему вы должны загонять ситуацию в тупик? Ни одна из сторон не выиграет от такой ситуации. Нулевое крыло имеет только около 5000 членов. Однако общая численность наших гильдий превышает сотню тысяч человек. Даже если в нулевом крыле много экспертов, может ли каждый из этих экспертов взять на себя по 20 человек? После того, как один человек встал против Ши Фэна, другие гильдии также начали высказывать свое мнение. Хотя попытки убеждения этих игроков гильдии казались мягкими, на самом деле они использовали другой метод, чтобы нанести удар по нулевому крылу. Если Ши Фэн не отомстит сегодня, это будет означать, что непобедимый импульс нулевого крыла наконец-то сломался. Для посторонних это выглядело бы так, будто Черное пламя признал свое поражение. В то время, даже если их гильдии не станут мешать игрокам из других городов присоединиться к нулевому крылу, эти игроки могут и сами отказаться от нулевого крыла из-за своего разочарования в гильдии. В этот момент горлица и теневой меч, стоявшие позади Ши Фэна, были потрясены. Они никогда не думали, что незнакомец, который охотно помог, когда они оказались в беде, на самом деле являлся лидером гильдии нулевого крыла. Встретиться с таинственным лидером гильдии нулевого крыла было сложнее, чем выиграть в реале в лотерею. В конце концов, в городе Белой реки было слишком много игроков, и все же они действительно столкнулись с ним. Тем не менее, негодование начало наполнять их сердца, когда они слушали множество гильдий. Эти люди – просто куча мусора, Горлица изначально не имела положительного мнения об этих гильдиях. Теперь это мнение только ухудшилось. Теневой меч согласно кивнул. Вот почему он не хотел вступать в эти гильдии. Эти гильдии знали только то, как использовать тайную тактику, чтобы извлечь наибольшую выгоду. Для этих гильдий сегодняшние враги могут завтра стать друзьями. В глазах Теневого меча эти гильдии были просто презренными. Хотя они были чужаками, они могли легко сказать, что эти гильдии пытались сделать. Эти гильдии явно были неправы. Препятствие игрокам присоединиться к нулевому крылу уже было оскорблением репутации нулевого крыла. Теперь они беззастенчиво обвинили Ши Фэна в издевательствах. Тем не менее Теневой меч не мог не признать, что нынешнее нулевое крыло не было настолько сильным, чтобы позволить себе игнорировать альянс всех этих гильдий. И что он будет делать? Теневой меч обращал все больше внимания на каждое движение Ши Фэна. Если Ши Фэн позволит этой ситуации замяться, хотя нулевое крыло сохранит свою нынешнюю силу, оно станет посмешищем. Но, если бы Ши Фэн действовал опрометчиво, он бы сыграл прямо на руку темной звезде и стал врагом этих гильдий. Однако следующее действие Ши Фэна полностью удивило теневого меча. Не говоря ни слова, Ши Фэн появился перед пьяным маньяком со спокойной улыбкой на лице. Лидер гильдии «Черное пламя» мудр, как и ожидалось. Пьяный маньяк вздохнул с облегчением, заметив улыбку Ши Фэна. По крайней мере, сегодня он не умрет. Но в следующую секунду пьяный маньяк увидел, как перед его глазами мелькнуло серебряное мерцание. Внезапно зрение пьяного маньяка посерело, ноги подкосились, а тело упало на землю. «Ты? Почему?» Пьяный маньяк ничего не понял. Все остальные также были озадачены. Почему Ши Фэн осмелился принять меры? Неужели он не понимает, насколько серьезны последствия? «Похоже, вы все еще не понимаете нулевое крыло», — усмехнулся Ши Фэн. «Хотя наша гильдия не очень впечатляет, это не та гильдия, которая будет молча смотреть, как другие над ней издеваются. Око за око, зуб за зуб. После того, как вы ударили первыми, почему нужно беспокоиться, нанося ответный удар? Неужели вы думали, что я настолько наивен, чтобы отпустить вас?» Хотя голос Ши Фэна был мягким, все присутствующие могли слышать его слова так же ясно, как днем. Каждое слово, как кувалда, стучало в их сердца. «Ух ты!» Горлица на мгновение была ошеломлена человеком, стоявшим перед ней. Это была ее идеальная гильдия, которая не дрогнет даже в окружении врагов. «Ах, моя поездка не пропала даром. Теперь, когда я вижу его лично, я еще больше уверен, что должен присоединиться к нулевому крылу». Теневой меч с трудом сдерживал волнение. Хотя действия Ши Фэна привели в восторг теневого меча и горлицу, различные гильдии, блокировавшие зал телепортации, нисколечко не были довольны. «Сумасшедший! Он просто сумасшедший! Он действительно посмел убить пьяного маньяка прямо у нас на глазах! Я слышал, что все его тело наполнено сокровищами! Теперь, когда у него красное имя, мы разбогатеем, если сможем убить его! Даже если его сила абсолютна, с таким количеством людей на нашей стороне, он не выживет! Мы получим двойную прибыль!» Хотя слова Ши Фэна потрясли игроков различных гильдий, теперь, когда он отбросил все притворства, они его не отпустят. В конце концов, слава и богатство, которые они могли получить, убив Ши Фэна, были слишком велики.